Песок сомнений. «Вечный город» Алексея Кирсанова имел оглушительный успех. Фильм не сходил с главных экранов страны, многие смотрели картину по несколько раз и не могли насытиться ею. Казалось, Алексей должен был радоваться, но единственное чувство, которое овладело им, была усталость. Никогда прежде он не испытывал такой усталости. Окончание работы над фильмом не принесло удовлетворения. Алексей устраивал многодневные запои, скрываясь у себя дома и не отвечая на телефонные звонки. Часто к нему приезжала Наташа. Кирсанову казалось, что она одна могла развеять его сумрачное настроение, отвлечь от тяжелых дум, суть и причины которых оставались не до конца понятны даже ему самому, и отогнать поселившиеся в сердце призраки сомнений. «Что тебя гложет?» — спрашивала девушка. «Не знаю». Он обнимал ее, как ребенок обнимает маму, тыкался лицом в ее грудь. Ему хотелось, чтобы не осталось ничего, кроме уютного тепла любимой женщины, в котором можно было затеряться, растаять, исчезнуть из окружающего мира. «Я ничего не знаю», — повторял Алексей. «Я никогда не ощущал ничего подобного. Все идет наилучшим образом, но нет чувства радости, ни даже мало-мальского удовлетворения от завершенной работы. У меня такое состояние, будто я сделал совсем не то, что должен был сделать». «Глупости!» — Наташа чмокнула Алексея в затылок. «Не говори так! Ты снял потрясающий фильм, гениальный!» «Не в этом дело. Пусть он гениальный, мне-то не легче от этого. Пойми, я такую глыбу поднял, столько сил потратил, а результата никакого не получил». «Я не понимаю тебя». Она взяла его лицо обеими руками и повернула к себе. «Посмотри на меня, милый». Он поднял глаза. В них она увидела тревогу, слезы, чувство вины. «Прекрати!» — зашептала она, сердце ее сжалось. «Ты снял фильм, который захватил всех. Я не слышала ни одного равнодушного отзыва. Вечный город буквально взбаламутил мир. Твой фильм — настоящий ураган». «Ну и мне-то что?» «То есть...» «Я только растерял себя, делая эту картину. Я ничего не получил, ничего не нашел, ничего не понял, но растерял себя основательно. Я соприкоснулся с чем-то настолько огромным, что оно едва не раздавило меня», — воскликнул Кирсанов. «Кажется, я не был готов к этому». «Думаю, что ты просто устал», — успокаивающе проговорила Наташа. «Похоже, у тебя сильное нервное истощение. Давай уедем, отдохнем. В институте я как-нибудь договорюсь, меня отпустят». «Отдых? Я давно забыл, что это такое. Я не умею отдыхать. Разучился. А может, никогда и не умел. Для меня вся жизнь... работа, кино. Меня никогда не отпускают мысли. В голове непрерывно что-то клокочет. Рождаются сцены, слова, движения камеры. Нет, я не умею отдыхать, если под отдыхом подразумевать праздное времяпрепровождение». «Ты заблуждаешься, Алеша». «Разве? Так переубеди меня. Ты хочешь сказать, что и сейчас ты думаешь о своем кино?» «Нет. Когда я с тобой, я не думаю ни о чем». «Вот видишь, на лице Наташи появилась радостная улыбка. Значит, все-таки умеешь отвлекаться и расслабляться». Кирсанов потянулся к ее губам. «Мне хорошо только с тобой». Он начал неторопливо расстегивать пуговицы на ее рубашке. «Это мне льстит». Она освободилась от одежды. «Ни с одной женщиной я не чувствовал себя так... как?» «Вот так!» Он сделал неопределенный жест, как бы желая объять жестом все окружающее пространство, весь мир, всю жизнь. Присутствие Наташи давало ему возможность полностью отрешиться от внешнего мира, окунуться в покой и любовь. «Происходит странная вещь», — сказал он, когда после долгих ласк они некоторое время лежали молча. «Ты о чем?» Она сладко потянулась и потерлась щекой о его грудь. Перевернувшись на живот, она согнула ноги в коленях и принялась быстро болтать ими, будто хотела взбить воздух, превратить его в пену. Алексей с удовольствием окинул взглядом ее красивое молодое тело. «Я говорю о том, — продолжил он, — что в тебе я нашел защитника». «То есть?» Девушка перестала раскачивать ногами и посмотрела на Алексея. «Я нашел в тебе защитника. Не в том, конечно, смысле, что ты от разбойного нападения сможешь защитить меня. Я о другом говорю. Мне с тобой спокойно. Очень спокойно и надежно. Мне нравится с тобой разговаривать. Что же тут странного, милый? Ты молода, я вдвое старше тебя, я вполне мог быть твоим отцом, но я чувствую себя возле тебя так, как чувствовал себя возле матери, когда был маленьким мальчиком. Это правда? Правда. Когда я с тобой, меня охватывает чувство абсолютной надежности. Меня тоже. Она заползла на него и прижалась губами к его подбородку. «Мы с тобой не случайно встретились. Кстати, папа передает тебе привет и спрашивает, почему ты не заходишь к нам? Он говорит, что ты боишься его. Он тебя ничем не обидел?» «Скажи, Наташа, как у тебя складываются отношения с ним? Николай Яковлевич тебя ничем не удивляет?» «Я давно привыкла к его странностям», — ответила девушка. «Раньше он казался мне ходячим историческим справочником. А после клинической смерти он стал рассказывать мне свои сны. Ты знаешь, не всякий писатель сумеет сочинить такие истории. И главное в его снах — детали, на удивление правдоподобные». «Да, когда мы с ним разговаривали, он рассказал мне много любопытного. Тебе не кажется, что он мистик?» «Не знаю», — она перевернулась на спину, — «не знаю. Он очень непрост. В этом я уверена». Наташа поднялась. Ее ступни утонули в глубоком ворсе зеленоватого ковра. «Мне пора идти, Алеша». «Ты спешишь? У тебя дела?» «Извини, забыла тебе сказать. У меня встреча в институте, это по поводу реферата». «Ладно», — с неохотой проговорил Кирсанов, — «поделать нечего». «А ты чего хотел?» Она бесшумно скользнула по ковру и распахнула дверь в ванную. «Меня сегодня утром выловил по телефону Андрей Васнецов. Пригласил вечером на банкет в арт-клуб». Кирсанов сел в кровати, потянулся, хрустнул суставами и посмотрел на девушку. Наташа, стоя в двери, повернулась к Алексею и, не глядя, нажала на кнопку. В ванной включился бледно-голубой свет, озарив женское тело призрачным ореолом. Взлохмаченные волосы, тяжелыми прядями упавшие на покатые плечи, приобрели зеленоватый оттенок, придав девичьему лицу что-то неземное. «Кто такой Васнецов?» Она вскинула руки и загребла пальцами волосы, зачесывая их назад. Ее небольшие красивые грудки вздрогнули. «Мой товарищ по цеху, как иногда выражаются журналисты, Режиссер. Так это тот самый Андрей Васнецов? Солнечные слезы, пивоварня, пустые книги. Да, тот самый. У него день рождения, юбилей, 50 лет стукнуло, а я совсем забыл. Слушай, я тоже хочу с тобой к Васнецову на день рождения. Наташа состроила гримасу капризной девчонки. Можно? У тебя же встреча. А ты дождись меня. Или у вас там строго, как в армии? Не строго. Она зашла в ванную и закрыла за собой дверь. Кирсанов услышал шум воды. Он поднялся, прошелся по комнате и остановился перед окном. Свежий осенний воздух тащил по бледному небосводу мутные полупрозрачные облака, похожие на медуз. Вечное движение, безостановочная смена формы и содержания, подумал Алексей, глядя, как контуры облаков таяли с каждой секундой. Он повернулся и подошел к зеркалу. Наверное, было бы интересно уметь видеть мир во всех измерениях сразу, чтобы разглядывать все в разных масштабах, одновременно издали и под микроскопом, ощущать все в разных временных координатах. Несколько далеких друг от друга дней в одно мгновение и наоборот. Сейчас я мог бы наблюдать, как у меня растут волосы на теле, если бы глаз был способен на это. Я видел бы, как мои железы наполняются всякими телесными соками, которые я выбросил несколько минут назад, занимаясь любовью. Можно было бы полюбоваться пульсацией сердца, как в кино. Как в кино. Кирсанов пристально смотрел на свое отражение. Он видел поры на коже, застывшие на шее капельки пота, крупную щетину, крохотный розовый прыщик на подбородке. В этом прыщике что-то зрело, шла неведомая Алексею жизнь, кишели какие-то микробы, пожирая здоровые клетки организма. Внезапно Кирсанов почувствовал тошноту и отпрянул от зеркала. Ему почудилось, что он всем телом вдруг ощутил неподконтрольную ему жизнь бактерий в прыщике. Эта жизнь предстала перед его взором вполне зримо, ясно, наглядно. Он услышал незнакомые чавкающие звуки, толчки неведомых струящихся энергий. Белые толстые змеящиеся существа заполнили пространство перед ним, разваливаясь длинными скользкими ломтями, сплетаясь друг с другом, выдавливая друг друга из себя, заглатывая друг друга. Алексей попятился и почти рухнул на кровать. «Так можно спятить!» — громко выдохнул он. Его слова тяжело ударились о потолок, и Кирсанов увидел, что звук его голоса приобрел геометрическую форму. Голос округлился, вздулся тягучим пузырем, мягко растекся по потолку и смешался с ужасными белыми змеями. «Прочь! К черту!» Снова звук разлетелся по комнате, но теперь рассыпался колючими точками, завибрировал мелкими песчинками и густой пыльной завесой затянул сознание. Кирсанов рывком перевернулся и зарылся лицом в простыню. Все внезапно смолкло, исчезло. Что-то легло ему на плечо. «Леша!» Он медленно поднялся на локтях и повернул голову. Возле кровати стояла, нагнувшись, Наташа. Она была одета в белую рубашку и джинсы. «Тебе плохо?» «Мне кажется, что у меня начинаются приступы белой горячки», — тяжело ворочая языком, проговорил он. «Милый мой». Девушка села возле него и привлекла к себе его взъерошенную голову. «Давай-ка ты поедешь со мной. «Не нужно тебе оставаться одному. Проводи меня в институт, а затем рванем к Васнецову». Ее голос, как всегда, сразу успокоил Алексея. «Господи, что же я буду делать без тебя?» Он губами нащупал женскую грудь и поцеловал ее сквозь рубашку. «Это ты сейчас кого спрашиваешь? Бога или меня?» — серьезно спросила она. «Мне кажется, что это одно и то же. Ты мой Бог. Я без тебя пропаду, Наташка. Я совсем сломался». «Говорят, что 40 лет для мужчины — критический возраст», — она ухмыльнулась. «Я только что видел такое!» Он задрожал, вспомнив видение. «Понимаешь, я только подумал, что вот бы хорошо, например, увидеть всякое такое!» И сразу увидел, и вот испугался. «Знаешь, это как если бы захотеть, чтобы перед тобой появилось привидение, а оно вдруг и впрямь появляется». «Разве ты боишься увидеть что-то необычное?» — она заставила Алексея сесть. «Ты же все время мыслями где-то витаешь. Ты же сам рассказывал мне о других мирах». «То мыслями, а то наяву. Я видел на самом деле». Эти жирные белые слизняки, эти сопли — это не что-то такое отдельное. Это часть меня. «Что ты хочешь сказать?» — Наташа нахмурилась. «Какие слизняки?» «Я видел мой прыщ!» Кирсанов ткнул себя пальцем в подбородок. «Там такое!» «Я видел его изнутри!» В увеличенном виде. Это отвратительно. Но ведь это я. Это мой организм. Как же мы можем не знать и не чувствовать этого? Как мы можем обманываться? Как можем принимать нашу дутую оболочку за действительных нас? Мы же ничего на самом деле не знаем. «Я не понимаю тебя». Девушка решительно поднялась и отошла от кровати. «Пожалуйста, поднимайся. Поедем со мной». Она протянула руку к блестящей коробке проигрывателя и мягко коснулась одной из кнопок, подсвеченных изнутри неоновым светом. Комната налилась густыми звуками симфонической музыки. Наташа слегка убавила звук и поглядела через плечо на Кирсанова. «Пожалуйста, Леша, иди в душ», — сказала она строго, — «нам надо ехать. Прошу тебя». Когда он вышел из ванной, она спросила: «С тобой все в порядке?» «Я в норме, все окей». Он открыл шкаф и задумался. «Как, по-твоему, можно просто в свитере?» «Васнецову полтинник исполняется. Пожалуй, надо все же как-то более официально. Надену костюм». «Никогда не видела тебя при галстуке». Она не отрывала от него настороженных глаз. «Ты сможешь вести машину?» «Наташка, не беспокойся, со мной все в полном порядке». «А что все-таки было?» «По дороге расскажу. Наверное, поймаем такси. Не хочу сегодня за рулем». По дороге Кирсанов пытался рассказать о том, что он почувствовал, стоя перед зеркалом. Девушка слушала внимательно, но мало что поняла. «Это была галлюцинация?» — уточнила она. Водитель поглядывал на них иногда в зеркальце. Они сидели на заднем сиденье. Девушка положила золотистую голову на плечо мужчине. Кирсанов смотрелся необычайно солидно в темно-синем костюме тройки, на белой крахмальной рубахе сочно выделялся бордовый галстук. «Какая разница, каким словом называть это?» — негромко ответил он. «Если оно остается невидимым и неосязаемым для других людей, то не является реальностью для них. «Я верю, что ты на самом деле видел что-то». Наташа пожала ему руку. «Не в том дело, малыш. Ты веришь. Но это вовсе не означает, что для тебя в действительности существует то, во что ты веришь. Ты лишь веришь, то есть всего-навсего хочешь, чтобы оно существовало». Он вяло махнул рукой. «А твои слова предназначены для того, чтобы успокоить меня, да и себя, пожалуй, тоже». «Лёша, милый, любимый, ты забыл о моём детстве». «Ты сейчас про что?» «Про мои рассказы, которые я начинала словами, когда я жила раньше. Помнишь?» Она с ожиданием заглянула ему в глаза. «Теперь вспомнил», — кивнул он. «Но к чему ты об этом? Какое это имеет отношение к нашему разговору?» «Прямое. Я тоже кое-что чувствую, вижу, но не умею понять этого». «Ты имеешь в виду переселение душ?» «Да». «Видишь ли, Наташ, мы не можем говорить об этом наверняка, у нас нет доказательств. Полагаю, что нам просто очень хочется того, что принято называть вечной жизнью. Не хочется уйти в никуда, не хочется исчезнуть. Наверное, поэтому мы цепляемся за всякие теории». «Ты сейчас нечестен». Голос девушки прозвучал очень серьезно, в нем слышался упрек. «Разве? Ты хочешь, чтобы я опровергла твои слова? Надеешься, что я найду аргументы и опровергну твои сомнения?» Алексей смутился. В глубине души он хотел именно этого. «Но я слабее тебя, Алёша», — с грустью прошептала девушка. «Я слабее и моложе тебя. Я не способна убедить тебя ни в чем, разве только в моей любви». «Извини, ты права. Я не должен так разговаривать. Но пойми, что мне иногда так сильно нужна помощь». Они замолчали и некоторое время сидели и вслушивались в шум дороги, скользившей под колесами автомобиля. «Тебе случалось видеть когда-нибудь один и тот же сон?» — снова заговорила Наташа. «Да, мне все время снился Рим. Я фильм-то взялся снимать из-за моих снов». «А что?» «Я иногда вижу повторяющийся сон». «Какой? О чем он?» «Не помню», — засмеялась девушка. «Совсем не помню, о чем он. Но я сразу узнаю его. Вижу улицы и понимаю, что я там уже была. И знаю, что я увижу за поворотом. И знаю, что произойдет через минуту». «Говоришь, что не помнишь, а сама про улицу. Что за улица?» Наташа растерянно поглядела вокруг себя, будто в машине могло быть какое-то напоминание о ее странном сне. «Узенькая улица, грязная, черепичные крыши на домах. Средневековье, может быть. Я вхожу в большой дом. Нет, даже не в дом. Это настоящий замок. Поднимаюсь по лестнице, на стенах висят гобелены. Но я вовсе не я». «То есть?» «Я не женщина. Я точно знаю, что я мальчик лет 13. «И это называется «ничего не помню»?» В глазах Кирсанова появился азартный блеск. «Что еще?» Девушка покачала головой. «Я вхожу в комнату, там вижу мужчину. Потом происходит что-то страшное. Нет, не могу. Я попробую в другой раз». В ту же секунду лобовое стекло шумно хрустнуло и покрылось густой насыпью мельчайших белых трещин, словно инеем. Кирсанов инстинктивно сгреб Наташу и подмял ее под себя, успев увидеть появившиеся в стекле автомашины несколько дырок. Затем он услышал, как что-то скользко пробарабанило по крыше изнутри салона и отозвалось последовавшими ударами где-то над его плечом в глубине спинки кресла. «Пули!» — мелькнуло у него в голове. Машину занесло, она издала отвратительный свистящий звук, выехала на тротуар, подскочила, сильно ударилась обо что-то, сотряслась всем корпусом и лениво накренилась, выдавливая откуда-то из своих недр протяжный, скрежещущий стон. Алексей вместе с Наташей придавило к правому борту, на которой машина завалилась. Кирсанов услышал тяжелое медленное дыхание девушки в самое ухо. Автомобиль колыхнулся и тяжело опустился на колеса. Наташа вскрикнула. «Тихо! Тихо!» — прошептал Кирсанов, прижимая ее к себе. «Голову больно! Ударилась!» — простонала она. В следующую секунду пронзительно загудел клаксон. «Эй!» — окликнул Алексей водителя. Мужчина молчал. Автомобиль продолжал ровно сигналить.